Поскольку большая часть этих судов были обычными вооруженными пакетботами и буксирами с не слишком опытными и стойкими командами, на них тут же возникла паника. И только последние три француза попытались вырваться из ловушки, положившись на мощь своих машин. Будучи вооружены 14 пушками каждый, они, конечно, не могли противостоять Сан-Парью, но надеялись проскочить, прежде чем тот сумеет развернуться к ним бортом. Поначалу казалось, что их план может увенчаться успехом. Несмотря на явное превосходство в количестве стволов, первый наш залп пропал даром, позволив агенту пройти вперед. Зато уже следующий пришелся прямо в кожух грибного колеса сани. Взломав деревянную обшивку, ядра повредили несколько плиц, после чего незадачливый пароходов-фрегат начал разворачивать. Затем по его палубе ударила картечь, лишив его разом доброй половины команды вместе с большинством офицеров. Оставшийся практически без управления фрегат в скорости был взят на абордаж Владимиром, а Сан-Парый навалился на Косика. Увидев перед собой громадину линейного корабля, его капитан предпочел спустить флаг, а вскоре его примеру последовали и остальные. Единственным, кому все-таки удалось уйти из оказавшегося ловушкой для союзного флота Синопа, оказались агенты, как ни странно, притворявшийся брошенным Фаербрандт. Впрочем, это выяснилось гораздо позже. Впоследствии нашу охоту на пароходы противника флотские острословы назвали «ловлей блох». Говорить мне или Корнилову это в лицо, никто, разумеется, не осмеливался, но за спиной, конечно, злословили. Однако и тогда, и позже я был уверен, что поступаю правильно. Тем не менее, за все пришлось дорого заплатить. Еще до того, как уцелевшие корабли союзников начали спускать флаги, раздались один за другим два мощных взрыва. Первым на воздух взлетел «Винганс». Судя по всему, одна из выпущенных наших линкором 68-фунтовых бомб, удачно попав точно между часто поставленными шпангоутами, проломила двухфутовую обшивку, снесла все на своем пути и разорвалась прямиком в пороховом погребе, разом уничтожив корабль вместе с несколькими сотнями моряков. Впечатленный стойкостью противника и случившейся с ним катастрофой, командир Константина капитан Надин Горанга Ергамышев сначала приложил два пальца к козырьку фуражки, после чего вовсе снял ее и перекрестился. Все же суммарная мощь залпа русского 120-пушечника, оснащенного 28 новейшими 68-фунтовыми бомбическими орудиями и 72-36-фунтовыми пушками почти 2,5 превосходила 28-32-фунтовых и 38-24-фунтовых британца. В каждом залпе мой крестник выбрасывал одним бортом 2248 фунтов чугуна против 904 фунтов у англичанина. Впрочем, уж кем-кем, а мальчиками для битья англичане точно не были, так что великому князю Константину тоже капитально досталось. За 4 часа сражения корабль сделал 3228 выстрелов, лишился всех мачт и получил 65 пробоин. Еще больше ядер застряло в его крепкой обшивке. Людские потери оказались куда меньше и все же значительны. 16 человек убитыми, 39 ранеными из числа нижних чинов, и 3 офицеров. Следующей жертвой стал Маренго, подорванный собственным экипажем, чтобы тот не достался противнику. Стоявший рядом с ним Алжир французы просто сожгли. Та же участь постигла отчаянно отбивавшийся родней. Зажатый с двух сторон 3 святителями и 12 апостолами, он вскоре загорелся и погиб в огне. Последним на дно пошел избитый до состояния полной небоеспособности Фридланд. Впрочем, состояние его визави также оставляло желать лучшего. Корпус Парижа получил настолько серьезные повреждения, что возникли сомнения, сможет ли он вернуться в родную гавань. Но что еще хуже, мы потеряли Нахимова. Когда я прибыл на его флагман, Павел Степанович лежал в наскоро сколоченном деревянном гробу. «Как это случилось, Павел Александрович?» — спросил я раненого в обе ноги и контуженного близким взрывом командира корабля капитана 2 Горанга Перелишина. «Как только мы на шпринг встали», — глухо отозвался тот. «Французы, как у них водится, подняли на Марс и стрелков. Вот один из них. Сразу, почти, успел только сказать, чтобы его флаг не спускали, покуда Фридланда на дно не отправим. Вот ведь судьба», — сокрушенно вздохнул я, и вдруг увидел также прибывшего проститься со своим давним другом и соперником Корнилова. «А ведь в той истории Владимир Алексеевич погиб первым», — мелькнуло у меня в голове. «Стало быть, нет никакой судьбы». «Прости», — едва слышно прошептал Корнилов, поцеловав на прощание покойника. Тело Павла Степановича и прочих павших следует вернуть в Севастополь. Вот только под силу ли это нашим кораблям, право, не знаю. Повреждения Парижа и, замялся адмирал, великого князя Константина очень значительны, но надобно попытаться дотянуть их хотя бы и на буксирах. Признаться, ожидал худшего, но в любом случае большая часть эскадры уцелела, а корабли Новосильского и вовсе практически не пострадали. К тому же имеются немалые трофеи, их тоже надо сохранить. По крайней мере те, что можно отремонтировать и поставить в строй, прочие сжечь. А как насчет высадившихся на берег союзников? Будем брать их в плен? Зачем? Дармоедов у нас в Севастополе и без того довольно. Пусть остаются. Места здесь все же дикие. Вот заодно и познакомиться с нравами своих османских союзников. Кстати, который теперь час? Без четверти пять. Как это? Мы что целый день сражались? Глава 22. Сказать, что новость о невероятном разгроме союзного флота в Синопе произвело ошеломляющее впечатление, значит не сказать ничего. Поначалу этому просто никто не хотел верить, но потом в Константинополь пришел чудом уцелевший Фейербрандт, капитан которого и поведал миру поистине леденящие душу подробности этой эпической битвы. Бросившиеся в порт журналисты так хотели пообщаться с выжившими свидетелями этой трагедии, что иногда по ошибке вместо британского шлюпа попадали настоящий неподалеку от него американский пароход с поэтическим названием «Звезда Юга». Нескольких таких неудачников суровые, но молчаливые янки выставили прочь, пообещав разбить физиономии, а одного особенно настырного даже выкинули за борт. Впрочем, корабль скоро ушел, так что обошлось без скандала. Говорят, что, узнав об этом поражении, королева Виктория едва не слегла, и даже хотела объявить траур. Парламентская оппозиция бушевала, призывая громы и молнии на весь кабинет Тори вообще и лорда Пальмерстона в частности. Французы против обыкновения реагировали более сдержанно. Что же касается политиков прочих европейских держав, то мнения разделились. Консерваторы, как правило, торжествовали, либералы же напротив погрузились в печаль, горестно вопрошая, каким образом столь отсталая страна, как Россия, могла в очередной раз одержать верх над просвещенной Европой? Мне же, по совести говоря, было совсем не до того. Возвращение в Севастополь далось нам очень непросто. Несколько дней команды чинили рангоут и такелаж, заделывали щитами пробоины, работали круглыми сутками без перерывов. 16 ноября флот двинулся на север. Погода снова испортилась, пароходы с трудом тянули поврежденные во время сражения корабли, которые то и дело пытались пойти ко дну, и только невероятные усилия их экипажей смогли уберечь их от столь бесславной гибели. Но все когда-то подходит к концу, и через неделю после окончания битвы наша победоносная эскадра вернулась в родную гавань. Тело Нахимова отнесли в собор, где еще совсем недавно прощались с моим братом. Многочисленных раненых отправили по госпиталям, а я засел за сочинение верноподданной реляции к своему августейшему родителю. То есть, в Черне она была составлена еще в море, но теперь этот документ следовало тщательнейшим образом проверить, после чего безжалостно сократить для отправки по телеграфу, а полный вариант отослать в Петербург с одним из своих адъютантов или еще лучше с братом. И не проси, взбеленился, услышав об этом Михаил. На пороге быть может величайшая победа со времен взятия Парижа, а ты хочешь услать меня из армии? Успокойся, пожалуйста. Устало отозвался я, неприятель уже разбитый не без твоего, кстати, участия, так что без награды не останешься. Да разве дело в орденах? Нет, конечно, но надобно решить, как нам продолжать эту войну, и именно поэтому ты нужен мне на заседании Государственного совета. А чем ты? Какую войну? Ту самую, Миша, которая идет уже больше года и никак не желает останавливаться. Но ведь мы уже почти победили. Вот именно, почти. Ты думаешь, капитуляция Канрабера, на которую он, к слову говоря, еще не решился, что-то изменит? Конечно, позволь осведомиться почему, но ведь у союзников нет больше ни армии, ни флота. Разве? Криво усмехнулся я. Как раз с флотом, любезный братец, у них все прекрасно. Сожженные нами в Синопе линейные корабли все до единого были парусными. По сути, мы оказали англичанам и французам услугу, разом оставив их без устаревших судов. Ты думаешь, он смогут быстро построить новые? Британцам для этого и строить ничего не надо. У них и без того огромный флот. Наполеон через несколько месяцев введет в строй свои новейшие броненосцы, противостоять которым в данный момент не сможет никто. Но где они возьмут армию? Не желал сдаваться Мишка. купит. Но разве солдаты продаются? Растерялся брат. Еще как, моншер. Но у кого, да мало ли жаждущих золотых суверенов в мире, итальянцы, испанцы, шведы, хотя насчет последних я не уверен. Возможно, даже австрийцы с пруссаками. Ну, это ты, пожалуй, хватил. Нервно рассмеялся Михаил. В принципе, скепсис брата можно было понять. В этой истории не было обидных поражений нашей армии, а потому «Черные орлы-28». Поскольку на гербах России, Австрии и Пруссии были изображены «Черные орлы», их альянс называли «Союз Черных Орлов». Продолжали считать себя нашими союзниками и сохраняли более или менее дружественный нейтралитет. Ну, хорошо, что ты предлагаешь? Выбить из войны ее главную причину, то есть Турцию. Но как? Все очень просто. Ударить по Константинополю. Ты сейчас серьезно? Вполне. Более того, произведи мы год назад после прошлого синопского сражения подобную демонстрацию, султан наверняка пошел бы на попятные и никакой войны, черт бы ее подрал, просто не случилось. Эта война сделала тебя героем, а еще унесла тысячи жизней и сотни миллионов рублей. Миллионы, может быть, с сомнением в голосе протянул Мишка. Но вот чтобы сотни, неужто так много? Боюсь, это еще очень скромная оценка. Впрочем, если угодно, давай посчитаем. Для начала возьмем прошлый год. Совокупный доход казны тогда составил, если правильно помню, 246 миллионов рублей серебром с мелочью. Хороша мелочь, ухмыльнулся великий князь. Точнее, пусть тебе брок 29, брок Петр Федорович, министр финансов России в 1852-1859 годах считает. Ты суть слушай. Прости, я весь внимание. То-то же. Так вот, на финансирование военных нужд из них пошло немного, немало 98,5 млн рублей. Сумма, согласись, более чем значительная, при том, что воевали мы с одной лишь Турцией. Однако, это, любезный братец, еще цветочки. В нынешний год, как только к нам пожаловали союзники, траты возросли еще более. Насколько? Ну, год еще не окончен, но в любом случае никак не менее 200 миллионов. Не может быть, еще как может, но и это только полбеды, доходы ведь тоже уменьшились. Но почему? Да все потому же, война, экспорт перекрыт, торговли нет, стало быть, и прибыли. Следовательно, казна пуста, а финансы поют романсы. Господи Боже, но на какие же средства мы тогда воюем? Во-первых, кое-что мы все-таки продаем, через посредников вроде той же Пруссии. Львиная доля прибыли, разумеется, достается им, но тут уж ничего не попишешь. Это, кстати, основная причина, по которой наш добрый дядюшка Фридрих Вильгельм ни за что не согласится выступить против нас. Пока денежки капают в казну, война ему не нужна, не густо. Добавь к ним еще сборы от государственной монополии на винокурение, или если точнее от откупщиков, что-то порядка 79 миллионов рублей. Прямые налоги с населения еще 43, но ведь этого недостаточно даже для армии. Как же мы выкручиваемся, а никак, просто печатаем деньги. Печатаем, ага, шлепаем кредитные билеты, как взбесившийся ПРХМ, печатный станок. Ничего не понимаю, это же безумие, еще какое. В оборот влито никак не менее 200 миллионов ничем не обеспеченных бумажных рублей, которые закономерно обесценились в полтора раза от довоенного номинала, когда за рубль ассигнациями давали 45 копеек серебром, теперь только 34. Это мне, Миша, по должности главы морского ведомства, и как главнокомандующему Крымской армии хорошо известно, поскольку каждый божий день подписываю накладные на закупки. Выходит, война нас разоряет? Ошарашенно посмотрел на меня брат. Я вижу, реальным делами тебя папенька покуда не нагружал, сочувственно посмотрел я на него. Прости, дружище, и добро пожаловать в реальный мир. И что же делать? То, о чем я тебе уже битый час толкую. Заканчивать эту идиотскую войну как можно скорее, причем, с как можно меньшими потерями для нашего и без того не слишком богатого отечества. Поэтому и предлагаю добить турок, пока они вместе с Парижем и Лондоном находятся в прострации. Так-то оно так, задумчиво пробормотал Мишка. Но ведь твои корабли нуждаются в починке, далеко не все. Отряд Новосильского почти не пострадал, а это, как ни крути, 7 линейных кораблей. Плюс мой несравненный, если хорошенько напугать Абдулгамида, он вполне может пойти на сепаратный договор. И тогда причина войны исчезнет сама собой. Даже не знаю, боюсь, отец не согласится. Именно поэтому ты и нужен мне в Питере. Молодой, дерзкий, с заслуженными в бою орденами. Ты ведь великий князь. Одно твое слово будет весить больше, чем все велеречивые речи толпящихся вокруг трона сановных ничтожеств. Боюсь, ты преувеличиваешь мое значение. Я ведь не цесаревич. Как раз Сашка для этого и не годится. Наш старший брат слишком уж мягок. Это, кстати, очень даже хорошо, но только в мирное время. А сейчас надобно действовать. Хорошо, скрипя сердце, согласился Михаил. Просто очень жаль, что придется пропустить капитуляцию. Не придется. Думаю, он сдадутся уже завтра. Но почему? Во-первых, потому что после прибытия я первым делом послал к союзникам парламентеров, которые и сообщили им все последние новости. А во-вторых, потому что три наименее пострадавших и потому легко узнаваемых трофейных парохода «Инфлексибл», «Фири» и «Магеллан» сейчас стоят на виду у них в карантинной бухте, подтверждая свои присутствием эти печальные вести. Так что в Питер ты с большой вероятностью поедешь не один, а вместе с герцогом Кембриджским и принцем Наполеоном. Невероятно. Знаешь, я не перестаю восхищаться твоим умом и энергией. Нет, правда, за что бы ты ни взялся, все получается. Может, даже удастся налет на Константинополь. Хотя, помяни мое слово, папа не согласится. Не говоря уж о том, что дорога займет много времени, и когда я прибуду в Петербург, ситуация может очень сильно измениться. А кто тебе сказал, что я буду ждать до того момента? Нет, братец, ты будешь моим адвокатом перед августейшим папенькой, когда все закончится. Ладно, уступил моему напору Мишка. Если союзники капитулируют, немедленно отправлюсь в столицу и будь что будет. Вскоре выяснилось, что я не ошибся. Прибывшие следующим утром парламентеры сделали еще одну попытку выторговать свободный выход хотя бы для командного состава, после чего, помявшись, согласились таки на безоговорочную капитуляцию. Согласно ей, в плен попало немногим больше 25 тысяч солдат, офицеров и генералов трех союзных армий. Больше всего, конечно, французов. Вместе с создавшимся ранее обсервационным корпусом Баске, от которого осталось едва 6 тысяч штыков и сабель, а также захваченными в плен моряками и перебежчиками у нас оказалось более 40 тысяч человек, многие из которых оказались истощены и нуждались в срочной медицинской помощи. Вот что, господа, решительно заявил я сразу после принятия капитуляции. Есть мнение, что пленных нужно как можно быстрее вывести во внутренние губернии, так сказать, во избежание. Речь, разумеется, о более или менее здоровых, больных и раненых, а также медиков для их излечения придется оставить в Крыму. Какие будут соображения на этот счет? Согласен, кивнул вернувшийся к должности начальника штаба Корнилов. Вывести же их легче всего морем. Часть в Таганрог и Азов, другую в Одессу и Николаев. Это может быть опасно, покачал головой Новосильский. Вдруг противник снова пожалует, отобьет, чего доброго, своих солдат назад. Пустое. Сил у них теперь мало и быстро их не увеличить. Мы же для ускорения можем задействовать все имеющиеся у нас пароходы. Благо их количество несколько увеличилось. Последние слова адмирала были встречены одобрительными смешками. Захваченные нами трофеи впрямь были достаточно многочисленны. Шутка ли, больше 20 пароходов. Правда, многие из них нуждались в том или ином ремонте, но и оставшихся исправными тоже хватало. А может, пешим порядком погнать? Предложил любивший прикинуться простачком генерал Тимофеев. Ать-2, левый, дойдут как-нибудь с Божьей помощью. А нет, значит, так им на роду написано. Помилуйте, Николай Дмитриевич, бросился возражать ему командующий 3М корпусом. Теплого обмундирования у них нет, да и мы им ничего дать не можем. Мои солдаты уж на что ко всему привычны, а и то не все дошли. А уж европейцев мы и половины живыми не доведем. И что с того? Не унимался Тимофеев, успевший за время войны отрастить на союзников огромный зуб. Любит у нас Европе в рот заглядывать, а по мне, если Лондон с Парижем проклятым завтрево в Тартары провалится, так я и не ахну. Соглашусь с генералом Риадом, пресек возникшие среди присутствующих смешки Липранди. Не стоит проявлять излишней жестокости. Тогда пусть прежде хоть завал разберут, буркнул старый генерал. А вот с этим соглашусь. Прекрасная идея. И завалы, и свои же траншеи пусть засыпают, и снаряды, коих в городе разбросано множество, тоже собирают. Я вас услышал, господа. Если позволите, добавлю еще парочку предложений. В первую очередь следует убрать офицеров и генералов. Без них солдаты не более чем неорганизованная масса. Далее, следует отделить из прочих пленников, имеющих востребованные у нас специальности. В первую очередь, разумеется, машинистов и кочегаров. Кроме того, мастеровых всех видов, кузнецов, механиков и всех, кого только сможем сыскать. Работы много и умелые руки лишними не будут. А если не согласятся, все же работать на врага во время войны – бесчестие. Предложим выбор между благородным голодом и сытым коллаборационизмом. Будет хорошее жалование, пойдут, согласился Корнилов. Только вот, тебя что-то смущает, если составить машинные команды из бывших врагов, не сбегут ли они вместе с трофеями, а кто говорит, что их нужно оставлять без присмотра? Разумеется, будем контролировать каждый шаг, или использовать там, откуда не сбежишь, в Азовском море, например, ваше императорское высочество, позвольте мне изложить некоторые соображения, поднялся со своего места наш главврач Пирогов. Конечно, слушаем внимательно, Николай Иванович, зима на носу, у нас и своих раненых, тысячи после недавних боев, а у противника того больше. Но что еще хуже, у союзников лютует холера, особенно плохи дела у британцев, медикаментов на всех не хватит, да и мест в госпиталях. Хуже того, теперь, когда нас не разделяет линия фронта, эпидемия угрожает распространиться и на наши войска. По сию пору нам удавалось сдерживать заразные болезни, вводя строгий карантин для рот и батальонов, в коих отмечались случаи появления инфекции. Но теперь, мы можем понести потери от побежденного противника во много раз выше, чем прежде было от их пули и снарядов. Так и что с того, вопросительно посмотрели на прославленного хирурга генералы, в представлении которых высокие санитарные потери были делом само собой разумеющимся. Скажу больше, не обращая внимания на их недоуменные взгляды, продолжал Николай Иванович. У меня нет и тени сомнений, что больные и раненые пленные просто не переживут зиму. И что, позвольте спросить, скажут об этом в Европе? Последний аргумент, кажется, подействовал. Выглядеть варварами в глазах просвещенного Запада не хотел никто, кроме, разве что, а давайте отправим их в Константинополь. Не задумываясь, ляпнул Тимофеев. В каком смысле? Удивился никак не ожидавший подобного предложения Пирогов. В прямом. Погрузить на какие-нибудь баржи или хоть захваченных в балаклаве купцов, да и отправить от греха подальше всю эту холерную сволочь. Но позвольте, ведь в таком случае непременно случится эпидемия, просто не у нас, а в Турции. А что в этом дурного? План, его превосходительство, не лишен остроумия, с усмешкой заметил Корнилов, но при этом совершенно неосуществим. Стоит нашим судам показаться в Золотом Роге, как их немедленно арестуют. Что же касается, как вы изволили выразиться, захваченных в балаклаве купцов, так они тоже уже наши и терять их. Боитесь призовые потерять? Попросил бы, вспыхнул адмирал. Господа, растерянно посмотрел на спорщиков Пирогов. Одумайтесь, мы же не дикие монголы, чтобы закидывать чумные трупы в осажденную крепость. А что и чумные есть? Тише, господа, пришлось призвать к порядку расходившихся спорщиков, пока те и впрямь не додумались до применения бактериологического оружия. Давайте все-таки дослушаем уважаемого Николая Ивановича. Да я, собственно, все, хотел просить о дополнительных ассигнованиях, чтобы пресечь возникновение эпидемии высокой смертности, а тут, что тут скажешь, военные они ведь как дети. Ваше императорское высочество, обратился ко мне подошедший Юшков, нарушая торжественность момента. Чего тебе, Федор Осипович? Постаравшись скрыть нахлынувшие раздражения, задал вопрос своему верному адъютанту. Прибыл генерал от инфантерии Николай Николаевич Муравьев, недавно назначенный наместником Кавказа и главнокомандующим отдельным кавказским корпусом. Просит о срочной встрече, говорит, безотлагательная необходимость. Хорошо, проводи его в кабинет, я сейчас поднимусь туда. Интересно, что же такое мне желает озвучить Муравьев, да еще и столь срочно. Ну что ж, послушаем. Глава 23. Новый наместник Кавказа, недавно произведенный в генералы от инфантерии Николай Николаевич Муравьев, оказался крепким коренастым мужчиной 60 лет от роду с аккуратно постриженной седой шевелюрой, усами и тяжелым немигающим взглядом. Постой, пехотный мундир украшали только орден святого Владимира с бантом и святого Георгия три класса на шее. Судя по отсутствию воспоминаний у Кости, прежде мы с ним не встречались. Тем не менее, человек он был по-своему весьма известный. С одной стороны, отличный генерал и администратор, имеющий обширные знания и безусловный авторитет, с другой — обладатель до крайности неуживчивого характера и привычки лезть повсюду со своим мнением. Куда бы ни заносила его служба, он везде добивался успеха. Будучи путешественником, побывал в Хиве, куда европейцам путь, мягко говоря, заказан. Служа под началом Паскевича на Кавказе, ухитрился захватить Карс, причем без ведома непосредственного начальника. Рассорившись с наместником, перевелся в Польшу, где вскоре отличился при подавлении восстания. Написал докладную записку, в которой подверг беспощадной критике порядки в нашей армии, с чем был вынужден согласиться даже обычно не склонный к этому император. В конце концов, имел неосторожность одержать верх над моим августейшим родителем на красносельских маневрах. Последнего обстоятельства тот ему не простил, вследствие чего последние годы опальный генерал пребывал в отставке и лишь недавно вернулся на службу, получив при этом орден Александра Невского и генерал-адъютантский аксельбант. «Здравствуй, Николай Николаевич», — первым поприветствовал я его. «Проходи, садись. Благодарю, ваше императорское высочество, за то, что изволили незамедлительно принять старика. Я, право, никак не мог ожидать такой поспешности. Привыкай, генерал. На войне все решения следует принимать быстро. Впрочем, тебе это известно не хуже моего. К слову, я твоего визита тоже не ожидал. Слышал, ты вновь одарен монаршим доверием. Поздравляю. Благодарю, ваше. Полно, Николай Николаевич. Во-первых, не люблю титулований, а во-вторых, ты ведь не за поздравлениями ко мне приехал. Все так, Константин Николаевич. Все так, что же, говори. Как вам, вероятно, известно, мое назначение на столь высокий и ответственный пост стало неожиданностью для многих. Но, говоря по чести, больше всех подобное назначение удивило и озадачило именно меня, поскольку ни я, ни мои предки никогда не принадлежали к кругу лиц, обладавших подобным доверием монарших особ, говорил Муравьев, медленно, отчетливо проговаривая каждое слово, как будто вколачивая каждым словом гвоздь. Сам, небось, знаешь, Николай Николаевич, в мирное и в военное время нужны разные люди. Сейчас же у нас не просто война, на кону само существование России. Мне тут по случаю доставили речь премьер-министра Великобритании лорда Пальмерстона. Представляешь, сей почтенный господин желает ни много ни мало отторгнуть от империи Польшу, Финляндию, Асбзийский край, ну и, конечно, Кавказ. И ладно бы он это в начале войны сказал, так ведь нет. Всего пару недель назад, как раз накануне шторма. Представляешь, наглец, хмыкнул генерал, то-то и оно. Несмотря на все неудачи, а похвалиться им покуда нечем, хоть немного умерить свои требования британцы не согласны. Вот государю и понадобились люди, способные творить чудеса. И один из них, как ни крути, ты. Полноте, ваше им, Константин Николаевич, я, право, не заслужил. Еще как заслужил. Много ли у нас генералов способных, почти что не имея под рукой войск, Карс взять? Вот для этого папенька тебя и выдвинул. Дай угадаю, подкрепление тебе не дал? Какое там, криво усмехнулся Муравьев. На аудиенции слова вымолвить не позволил. Узнаю, его величество. Ладно, оставим кесарю кесарева. От меня ты чего ждешь? Даже не знаю, с чего начать. Турок мы прежде не раз били и на суше, и на море. С Бонапартом 40 лет назад тоже сладили, а он нечто своему племянничку был. Вам же, вы уж простите, ваше императорское высочество, за титулование, но мне, старику, так легче, удалось совсем небывалое. Владычице Марию корот дать. Слыханное ли дело, англичан на море разбить и от берегов наших как псов шелудивых отогнать? Ей-богу, не думал, что до такого доживу. Спасибо на добром слове, только к чему твоя речь? К тому, Константин Николаевич, что не такой вы человек, чтобы после победы остановиться и у моря погоды ждать. Так ведь? Продолжай. Почему бы вашему высочеству не воспользоваться благоприятной обстановкой и не нанести османам последний удар? Так и собираюсь. На Царьград нацелились, ничего ты от тебя не скроешь. Упаси вас Бог от такого. Генерал, ты в уме ли? Едва не закричал я на него. Будь на престоле ваша великая прабабушка, она бы такие замыслы оценила, как ни в чем не бывало, продолжал Муравьев. А отец, значит, нет, на что спрашивать, коли ответ и так известен. И пусть. Победителей не судит, Николай Павлович и не станет. Да только, что, мы ведь с ним почти ровесники. Долго ли нам осталось? Вот ты про что, августейший брат вас любит, а вот про людей, что вокруг него, такого не скажешь. И что они цесаревичу каждый день на ухо шепчут, одному Богу известно, или черту, кто знает. Одно скажу, любая ваша победа до сей поры лишь усиливала блеск российской короны. Но вот крест над Святой Софией будет сиять так, что любой венец рядом с ним потускнеет. Хочешь сказать, не по сеньке шапка? По сеньке. Только не теперь, верю, придет время и для этого, а сейчас, Богом вас заклинаю, остерегитесь». Некоторое время мы молчали. В словах старого генерала было много правды. Настроения в петербургских салонах и при дворе царили разные. Большинство, конечно, искренне радовались победам нашего оружия, но были и недовольные, шепчущие по углам, что слишком удачливый великий князь вряд ли станет довольствоваться вторым местом при дворе будущего императора, и тогда страну ожидает неминуемая смута. Что интересно, даже моя не блещущая особым интеллектом супруга в очередном письме отметила, что подобные разговоры вовсю идут среди фрейлин супруги цесаревича. То есть она не придала этому особого значения, сообщив, как о забавном курьезе. Да и я, грешным делом, оценил новую угрозу далеко не сразу. «Что предлагаешь?» Пристально посмотрел я Муравьева. «Нанести удар по османам, конечно, надо, только не по Константинополю, а на Кавказе. Лучше всего по Трапезунду. Тогда у турок весь фронт обвалится. И Эрзерум, и Карс, и все прочие наши будет. К слову, ровно эту задачу государь поставил передо мной. Во что бы то ни стало второй раз взять турецкую твердыню, а хватит сил, то и дальше пойти. Но ежели ударим вместе, можем сделать много больше. Знаешь, что, Николай Николаевич, вздохнул я, ты, верно, устал с дороги. Ступай, отдохни, а завтра приходи ко мне на обед. У меня весь штаб будет, тогда и поговорим, как прикажете. А после мы тебя морем к грузинским берегам доставим, кратчайшим маршрутом. Так что еще и время выиграешь. Заранее благодарю, это пустое, отмахнулся я, добавив и мысли свои про дела придворные никому не говори, разумеется. Оставшись один, я устало прикрыл глаза. Вот так всегда, стараешься, работаешь, не покладая рук на общее благо, и все равно найдутся недовольные. А ведь мне Трубников уже намекал на подобные настроения. Константин Николаевич, раздался совсем рядом знакомый голос директора телеграфного агентства. Позвольте, черт, напугал, думал, ты мне уже снишься. Прошу прощения, ваше высочество, но дело не терпит отлагательств. Что у тебя стряслось? Ваше высочество, я по поводу доклада господина Пирогова и предложения его превосходительства генерала Тимофеева. А ты про них, откуда знаешь? Хотя что это я, ты тоже там был. Ладно, говори, раз пришел. Я знаю, как не только отправить раненых и больных союзников в Турцию, но и извлечь их этого пользу, выпалил одним духом журналист. И как же, очень просто-с, расплылся в улыбке, ничуть не смутившийся от моей нарочитой холодности Трубников. Для начала, надобно оповестить все европейские газеты о вашем великодушном предложении, а когда начнутся проволочки, раздуть из этого скандал и обвинить во всем правительство Наполеона и Виктории. Дескать, им никакого дела до больных солдат нет. А с чего ты взял, что будут проволочки? А как же-с, дело-то небывалое, чтобы воюющая, да еще и победившая сторона была не просто согласна отдать пленных, но и безо всяких условий. Помяните мое слово, никто из генералов или адмиралов, или даже послов на себя такую ответственность не возьмет, предпочтя переложить ее на высокое начальство в Париже и Лондоне. И что с того? Телеграф, слава богу, теперь везде есть. Ответ быстро придет. Константин Николаевич, да где ж вы такое видели, чтобы решения быстро принимались? Сначала их все депутаты обсудят, потом все министры, а уж о чем они договорятся, никто предсказать не сможет. Ну допустим, нам-то с этого, какой прок? Ну как же-с, во-первых, ваше высочество прославится на всю Европу своей гуманностью и милосердием. Во-вторых, с этого момента виноваты в смертях больных и раненых английских и французских солдат станут их правительства. Что, в-третьих, покуда не знаю, но чую, что будут еще выгоды. А вот тут ты прав, заинтересовался я. Скажи мне лучше, а нельзя ли сделать так, чтобы одни европейские газеты нас хвалили, а другие, наоборот, ругали и говорили, что мы это все для отвода глаз делаем, а сами недоброе замышляем. Чего уж проще. Тем более, что для этого и делать ничего не надобно. Они сами все додумают и напишут. Положим, что так, а если все-таки не получится больных отправить, да и пес с ними. Как говорят в народе, наше дело петушиное. Прокукарекал, а там хоть не расцветай. Ну-ну, хмыкнул я, понимая, что никакой негативной коннотации на данный момент в его словах нет. Бог знает, получится из этой затеи что-нибудь толковое или нет, но определенный информационный шум создаст. А мы под это дело кое-что предпримем. Наведаемся к Константинополю или все-таки к Трапезунду. Определенный смысл в предложении Муравьева был. Обрушение Кавказского фронта турок поставит противостоящую нам коалицию в трудное положение. В Закавказье армию быстро не доставить, это не Босфор с Дарданеллами. Более того, им на этот театр военных действий вообще наплевать. Они и в моем прошлом палец о палец не ударили, когда Муравьев захватил Карс. В общем, остается только один вопрос. А с какой, собственно говоря? Кстати, старик вдруг стал со мной откровенничать. Мы с ним, мягко говоря, не друзья. К поддерживающей меня придворной группировке он тоже не принадлежит. Сыновей, которые могли бы сделать карьеру в моем окружении, насколько я знаю, у него нет. Одни дочери, а может, это вообще не его мысли. Может, он посланник отца? Пожалуй, нет, Николаю Павловичу такие интриги совсем не свойственны. Он при всех своих недостатках человек прямой и честный. Прислал бы именное повеление и дело с концом. Да и сам Муравьев не самая подходящая кандидатура для тайных посланий. Утром меня снова захлестнула волна неотложных дел. Во-первых, следовало проводить отбывавшего в Петербург брата. Как я предсказывал, уезжал он не один, а с целой компанией высокопоставленных пленников. Адмирал Дандас, лорд Раглан, генерал Канрабер, герцог Кембриджский, принц Наполеон, прочих генералов рангом пожиже, включая Баске, Симпсона и Сулейман Пашу, решено отправить немного позже. Чтобы не задерживаться в пути, с собой им разрешили взять только по одному слуге, пообещав, что остальные вместе с немногими уцелевшими во время бури вещами прибудут позже. Зато конвой отрядили весьма внушительный, сотню донских казаков из числа наиболее отличившихся и сводный эскадрон из лихтенбергских и веймарских гусар. Это, к слову сказать, была моя идея. Героев, доставивших таких важных пленников, наградой точно не обойдут. Стало быть, и донцы свое получат, из полка моего покойного брата опалу снимут. В пути нигде не задерживаться. Отдавал я последние распоряжения брату и командовавшему конвоем Тацине, посланного специально в надежде на царскую милость. Нечего на них обывателям пялиться, чай не заморских зверей везете. Все же, какие ни есть, а генералы и представители правящих домов. Слушаюсь, шутливо вытянулся Мишка. Для меня было честью скрестить оружие с вашим императорским высочеством. Поклонился на прощание Канрабер. Думаю, что выражу всеобщее мнение, сказав, что противостоящие нам русские солдаты ничуть не уступают своим предкам, противостоящим нам на Бородинском поле. А мне, господа, если уж быть совершенно откровенным, наше противоборство не доставило ни малейшего удовольствия, огорошил я высокопоставленных пленников. Нет, правда, кто-нибудь может мне объяснить, ради чего мы сражались, из-за чего погибло много храбрых воинов с обеих сторон, оказались на дне прекрасно построенные корабли, как вообще могло получиться, что христиане выступили на стороне своих извечных врагов, против страны, которая не сделала им ничего дурного. Боюсь, что у нас нет ответа на этот вопрос, развел руками французский генерал. Британский лорд и оба принца тоже промолчали, зато стоявший неподалеку Трубников все это тщательно записал. Затем мы с Мишкой встали с ними в ряд, после чего нас тут же сфотографировали, так сказать, на долгую память. Дело это, к слову, в нынешнее время совсем не быстрое, так что гости едва не замерзли, после чего расселись в поданные им кареты, одну для великого князя и принцев, другую для генералов. Еще на нескольких возках везли захваченные знамена и другие регалии. Я же, покончив с проводами, снова окунулся в рутину. Первым делом, нужно было посетить мастерские, занятые сейчас ремонтом пароходов. Причем не только трофейных, но и наших. Все-таки паровые машины пока еще не слишком надежны и требуют неустанного ухода. Попутно, произвел награждение отличившихся во втором синопском сражении нижних чинов из числа пароходных команд. Дело в том, что нынешний обычай, когда на отличившуюся часть или корабль выделяется известное количество знаков военного ордена или в просторечии георгиевских крестов, которые потом распределяются по жребию, я считаю в корне неправильной и даже вредной. Чтобы награды доставались действительно отличившимся, я потребовал составлять подробные представления. Непривычные к подобному командиры, разумеется, не торопились, но после животворящего фитиля опомнились и представили то, что от них требуется. Канонир Иван Морозов начал зачитывать представление. Вахтенный начальник метким выстрелом поразил вражеский пароход, заставив его остановиться и спустить флаг. «Экий молодец!» – похвалил я зардевшегося матроса, прикалывая ему на форменку крест. «Рад стараться, ваше императорское высочество!» – гаркнул тот в ответ. Марсовый Федот Гурьев, видя, что неприятельское ядро сбило кормовой флаг, получив у боцмана новый, невзирая на неприятельский огонь, поднял его. «Дело, в общем, простое, но вместе с тем крайне важное. Для каждого надо найти доброе слово, похвалить, ободрить. Если отличившийся находится в госпитале, передать награду туда, если же погиб, передать ее родным, чтобы гордились». Покончив с награждениями, я направился к выстроившимся для прощания офицерам и в какой-то момент почувствовал какую-то неправильность. Все вроде бы как заведено, но что-то все же не так. «Господа, а где ваш механик?» «Но, ваше императорское высочество», — замялся командир Херсониса капитан-лейтенант Руднев, он же не офицер. «Вздор, Иван Григорьевич. В бой мы шли все вместе, стало быть, его место в строю». Через минуту прибежал взъерошенный рыжий механик в помятом парусиновом полотнянике и сконфуженно встал в конце строя, на так называемый шкентель. Пожав всем офицерам руку, я задержался рядом с виновником переполоха. «Как зовут?» «Иоганн Краузе, ваше императорское высочество», — почти без акцента представился тот. «Немец, я из Риги. Рад знакомству. Полагаю, никто не сомневается, что в успехе нашего сражения немалая доля заслуги механиков и машинных команд». «Никак нет, вот и славно», — пожал ему руку, после чего наклонился к уху и отчетливо, чтобы все слышали, прошептал: «А мундир все же заведи». Затем, переждав смешки, обратился уже ко всем: «Благодарю за службу, господа. Полагаю, что могу и дальше надеяться на ваше усердие и храбрость». «Ваше императорское высочество», — неожиданно обратился ко мне один из офицеров, — «позвольте вопрос, как зовут?» «Лейтенант Шишкин 2 и краткое. Изволь. Ходят слухи, что вы намерены отправить раненых и больных пленников в Константинополь. Желаешь напроситься в сопровождающие?» Усмехнулся я, начиная догадываться, откуда ветер дует. «Никак нет», — смешался Шишкин. «То есть, если будет на то ваша воля, я согласен, но хотел бы спросить об ином. Правда ли, что их отправят на трофейных судах? Коли так, их ведь союзники тут же себе вернут. Боишься без призовых остаться?» Усмехнулся я. «Если так, то рано беспокоиться начал. Дело это пока нерешенное. Прошу, не поймите меня превратно», — смутился офицер. «Но, никоим образом. Всего доброго, господа». Уже оказавшись в разъездном катере, я немного расслабился и позволил себе пошутить: «Трубников, видел, как на тебя господа офицеры косились?» «Нет, а что? Кажется, они решили, что автор идеи с передачей пленных ты». К слову сказать, определенная доля правды в этом была. На совещании флагманов никто из простых офицеров не был, зато воззвание к союзникам Трубникова, где тот изложил совершенно ненужные, на мой взгляд, подробности предполагаемой передачи, читали многие. «Но почему?» – возмутился журналист. «Это же генерал Тимофеев. Ну так, его превосходительству, пардон, по морде не больно-то дашь, а ты вот он». «Вы, верно, шутите?» – разом погрустневшим тоном осведомился Трубников. «Конечно, но все же постарайся держаться подальше от наших моряков. Черт знает, что у них на уме». Подшутив над журналистом, я решил немного развеяться. «Все же непосредственная опасность городу больше не угрожает, а значит, можно позволить себе небольшой отдых. Хотелось простых человеческих радостей. Прогуляться по улицам, лениво козыряя встречным офицерам и раскланиваясь с дамами. Посидеть в какой-нибудь кондитерской за чашечкой кофе с пирожным. Да так, чтобы за спиной не толпились штабные вместе с адъютантами. Несмотря на обычную для конца ноября хмурую погоду, настроения в Севастополе царили самые праздничные. Моряки и военные ходили именинниками, принимая поздравления подчас от совершенно незнакомых людей. На Екатерининской площади, перед выставленными на всеобщее обозрение трофейными орудиями, из которых еще недавно били по городу, практически каждый день играл оркестр. Иногда на улицах встречаются бредущие под самой незначительной охраной колонны пленников. В первые дни их появление вызывало неизменный интерес, потом привыкли. Так что теперь на потерявших всякий лоск европейцев враждебно смотрят только раненые или потерявшие родных и близких. Как ни странно, лучше всего относятся к пленным туркам. Лишившиеся оружия аскеры вели себя крайне предупредительно и готовы были на любые работы, лишь бы их за это кормили. Тоже можно сказать и про большинство британцев. Узнав, что есть возможность улучшить свое положение, простые ирландцы, шотландцы и даже англичане охотно соглашались трудиться по специальности. А вот французов почему-то недолюбливают. Говорят, мало мы вас били в 1812, раз снова пришли. Составляя реляцию, я приказал отдельно отметить заслуги гражданского населения, стойко переносившего тяготы осады и по мере сил помогавшим армии и флоту в обороне. Надеюсь, августейший отец не оставит жителей без своей милости. Приехали, Константин Николаевич. Отвлек меня от размышлений голос Юшкова. Куда, удивился я, вы же хотели посетить госпиталь, напомнил адъютант. Разве, впрочем, давай заглянем, раз уж приехали. Тем более, что там, кажется, весело. Выбравшись из пролетки, мы с Юшковым быстро прошли в никем не охраняемое здание, из которого и впрямь доносились какие-то ужасные звуки, отдаленно напоминавшие музыку. Как вскоре выяснилось, повод для праздника был более чем весомый. Тяжело раненый на Альме капитан Волынского полка барон Александр Христофорович фон Фитингофшель выздоровел и тут же сделал предложение ухаживавшей за ним сестре милосердия мадемуазель Юрловой, в связи с чем был устроен импровизированный бал. Роль музыкантов взяли на себя выздоравливавший мичман полуэктов с мандолиной, а также хромой матрос с балалайкой. За непонятно откуда взявшимся роялем устроился хирург, коллежский асессор Полубаринов, рядом с которым стоял какой-то шотландец с самой настоящей волынкой. Звучание у этого импровизированного оркестра, разумеется, оставляло желать лучшего, но никого из присутствующих это, кажется, не смущало. Жених с невестой танцевали, все вокруг счастливо улыбались, и только мое внезапное появление едва не испортило людям праздник. «Ваше императорское высочество», — попытался вскочить изумленный врач. «Добрый день, господа», — сделал я успокаивающий жест. «Не хотел вам мешать, но что здесь происходит?» «Прошу прощения», — вышел вперед главный виновник торжества, на груди которого рядом с Анной три степени сверкал новенький орден святого Владимира четыре степени. «Но Татьяна Петровна великодушно согласилась составить счастье всей моей жизни и, ваше высочество», — присоединилась к нему будущая супруга, — «не откажите в милости стать нашим посаженным отцом». Немного растерявшись, промычал я, но тут же исправился. «С удовольствием, ура!» — обрадовались все. «Прошу прощения, ваше высочество», — шепотом спросил Фитингов. «Шампанское у нас было, но, к сожалению, закончилось. Не угодно ли водки?» «Не вижу повода отказаться, барон», — усмехнулся я и, получив рюмку с хлебным вином, сказал тост. «Милостивые государи и милостивые государыни, не могу выразить, до чего мне приятно находиться теперь в вашем обществе. Здесь, в славном русском городе Севастополе, который мы все смогли отстоять от неприятеля. Да, именно, мы все, армия, флот, а также все жители вплоть до последнего мастерового объединили свои усилия и победили. Но особенно отрадно осознавать, что, несмотря на все горести потерь и жестокости войны, наши сердца не разучились любить. Вот за это я и предлагаю выпить. Кажется, мои слова всем понравились, а в особенности, одной из сестер милосердия с медалью на груди, чье лицо показалось мне смутно знакомым. Вскоре снова заиграла музыка, и она внезапно оказалась совсем рядом. «Спасибо», — тихо шепнула мне она. «За что?» «За все. За спасенный Севастополь, за победу, за добрые слова. Дуняша», — наконец узнал я ее. «Слава Богу, а то думала, что вы меня не узнаете. Как можно-с, ведь вы с батюшкой приютили меня. Кстати, как он? Может быть, чего-нибудь нужно?» «О, нет, спасибо, с ним все благополучно. Хотя небольшая просьба у меня все-таки есть». «Слушаю». «Ужасно хочется танцевать. Пригласите меня, с удовольствием». Эпилог. С чего начинается всякое большое дело на Руси? Разумеется, с совещания высокого начальства. В данном случае меня, Корнилова, Лепранди, ряды, конечно же, Муравьева. Остальных пока что решили в мои планы не посвящать. «Господа», — без обиняков начал я, — «у нас есть два варианта действий. Первый – провести демонстрацию флотом против Константинополя, оказав тем самым давление на порту. Либо же высадить десант в Трапезунде, поставив, таким образом, шах и мат турецкой армии в Закавказье. У кого какие соображения, прошу высказываться». ГХМ. С трудом прочистил горло непривыкший еще к моей манере вести совещание ряд. «Осмелюсь спросить у вашего императорского высочества, а государь знает о ваших планах?» «Разумеется, нет. Мой августейший родитель, человек весьма занятый, в связи с чем, я не считаю возможным отвлекать его по всяким пустякам». «Пустякам, конечно. Сейчас мы разработаем предварительный план и если придем к сколько-нибудь приемлемому решению, тогда доложим его величеству, но не раньше. Это понятно? Вполне-с, чудно. Итак, какие будут мнения? Мнения ожидаемо разделились. Риацли и Пранди находили, что зимнее время мало подходит для высадки десанта. Корнилов в какой-то мере это мнение разделял, отметив также, что точные силы союзников в Константинополе неизвестны, а потому демонстрация против него может быть связана с риском, и потому нуждается в тщательной подготовке. Муравьев предпочел помалкивать. Ваше мнение понятно, и все же прошу, начать разработку обеих вариантов, из которых мы выберем наилучший. Следующее совещание состоится через 3 дня в расширенном составе. Надеюсь, никому не следует напоминать, что до той поры все здесь услышанное следует держать в совершеннейшем секрете. Господа генералы и адмиралы с кислыми лицами выразили усердие, после чего разошлись. Мне почему-то кажется, желчно заметил наместник Кавказа, когда мы остались одни, что наиболее приемлемый для всех вариант ваше высочество все же не представили. Сидеть на жопе ровно и не отсвечивать, как вы сказали, удивленно вытаращился Муравьев, после чего не выдержал и разразился резким неприятным смехом. Чертовски точно сказано, не все так плохо. Корнилов с Липранди понимают необходимость решительных действий, хотя видят их каждый по-своему. Сухопутные генералы выступят за демонстрацию на Босфоре, поскольку им не придется в ней участвовать, и в случае неудачи держать ответ, осклабился наместник. Но больше всего возражать против десанта будет Риад, поскольку у него свежий корпус, без которого в данной операции не обойтись. Я тоже так думаю. Адмиралы же предпочтут высадку в Трапезунде, ведь там нет для них противника, и против этого нет возражений. Сама же высадка, несмотря на не самое подходящее время года, особых трудностей не представляет, ибо проводилась за последние годы многократно, и прежде всего крестным отцом всех нынешних флагманов Лазаревым, добившимся в этом деле немалых успехов. Я слышал, ваше высочество тоже участвовал в подобных операциях, в Балаклаве-то было дело, и не только. Про вашу эландскую бригаду легенды ходит, и не напрасно, Лихачеву и его молодцам все по плечу, он у нас теперь в этом деле настоящий мастер, можно даже сказать, маэстро. Так зачем же дело стало? Кажется, особых возражений со стороны ваших подчиненных не было, это пока. Они ведь у меня люди умные и с августейшими особами без особой надобности в конфронтацию не вступают. Я ведь, собственно говоря, потому и поставил сразу 2 задачи, чтобы они спорили между собой. Камешек в мой огород, осклабился Муравьев. Да, молод был, глуп, не сумел тогда на маневрах себя сдержать. Все ты, Николай Николаевич, сделал правильно. Поддаться императору любой дурак сумеет, а вот победить, да так, чтобы он тебя не забыл и в трудную минуту вспомнил, тут настоящий талант нужен. Подхалимов у моего отца и без того выше крыши, а вот людей дельных, на которых можно положиться, ну да, ладно, а чем это мы, о высадке в Трапезунде, точнее о возражениях против оной, ну, этого хоть отбавляй. Во-первых, та же погода, зимой наши моряки предпочитают в открытое море не выходить, бывали, знаешь, некоторые прецеденты, вроде недавнего урагана, но ведь вы, Константин Николаевич, сидеть флоту в гавани не позволите, нет, конечно, но есть еще и, во-вторых, все же Трапезунд от нашей границы достаточно далеко, и единственным путем снабжения для нашего десанта будет морской, покуда мы владеем морем, оно бы и ничего. Однако же, совокупный флот Англии и Франции до сих пор кратно превосходит все наши военно-морские силы вместе взятые. К тому же они имеют возможность сосредоточить их на любом театре, чего мы позволить себе никак не можем. Полагаете, союзники вновь сформируют на Черном море эскадру? Черт его знает, если честно, но мы просто обязаны учитывать такую возможность. И тогда наш десант окажется ровно в такой же ситуации, в какой были союзники пару недель назад. Не совсем. Все же не надо забывать о подчиненной мне Кавказской армии. Сколько там у тебя штыков? 1020. Вообще-то 24, но дело не в этом. Уверяю, как только ваш десант окажется в турецком тылу, Мустафа Зариф Паша тут же отведет свою армию назад, чтобы избегнуть окружения. И тогда мы сможем наладить снабжение по суше. Более того, после его отступления можно будет разослать фуражиров и заготовить достаточно провианта. Места там, конечно, не самые богатые, но и не нищие. Овладев пространством от Карса до Трапезунда, вы просто вынудите осман пойти на мир, а если не отступит, или султан перекинет туда дополнительные силы, уж чего-чего, а солдат у него достаточно. Солдат хватает, но хорошей армии нет. Как вероятно известно, вашему высочеству, я неоднократно критиковал порядки в нашей армии вообще и в Кавказском корпусе в частности. Очень уж много у нас различного неустройства, нераспорядительности со стороны командования, да и просто злоупотреблений, но у турок их и того больше, так что уж с ними то мы сладим, а европейцев те края свои войска не пошлют. К тому же я слышал, в подчиненных вашему высочеству частях активно перенимают вражескую тактику и используют их оружие. В этом Муравьев был прав. Практически все оказавшиеся у нас в руках винтовки были тут же переданы в части. Побывавшие в реальных боях солдаты и офицеры весьма ценили отличавшиеся точностью и дальнобойностью трофей. А вот с обучением все обстояло не столь гладко. Во-первых, нельзя не признать, что стрелковая подготовка в русской армии образца 1854 года находилась в загоне. Или, попросту говоря, метко стрелять нижних чинов никто не учил. Как, впрочем, и офицеров. Маршировать, тянуть носок, держать равнение и совершать эволюции в строю и на посту, сколько угодно. Содержать обмундирование и оружие в идеальном состоянии обязательно. За малейшее небрежение в форме следовало немедленное наказание, причем как самих солдат, так и их непосредственных начальников. Причем это касалось даже не строевых во время похода. Но вот умение стрелять, от них никто не требовал. Во-вторых, новое вооружение настоятельно требовало такой же обновленной тактики, но уставы при этом продолжали действовать старые, и спрашивать с командиров и начальников будут именно по этим устаревшим правилам. Что толку требовать от людей, если после моего отбытия, а вечно главнокомандующим Крымской армии я оставаться не собираюсь, они будут вынуждены все забыть и продолжать служить, как будто никакой Альмы, Балаклавы или Кровавого леса просто не было. Нужно как можно скорее менять уставы, пересматривать штаты, создавать наставления, но все это, к сожалению, не в моей компетенции. Это на флоте у меня есть относительная свобода, а вот в армии имеется собственный министр и целая куча генералов, которым никакой моряк не указ, будь он хоть трижды великим князем и победителем. Да бог с ними, с генералами, ведь есть еще мой августейший родитель, для которого армия – любимая игрушка, и который ни при каких обстоятельствах не позволит отступить хоть на йоту от всех этих замшелых требований. А вы говорите десант. Есть еще одно обстоятельство, о котором следует знать вашему высочеству, нарушил затянувшееся молчание Муравьев. Войска в Закавказье, что наши, что турецкие, уже встали на зимние квартиры. Так что теперь, до самого апреля, а то и мая, через перевалы Саганлукского хребта не пойдет, и если мы решительно надавим, то не только Трапезунд, но и Батум, а вместе с ними весь Лазистанский Санджак окажутся в наших руках. Решать, конечно, вам, но другого такого случая может и не представиться. Я же со своей стороны могу твердо обещать, что весной, как только сойдет снег и просохнут дороги, двину корпус к Карсу, что исключит опасность нападения с юга. Прибереги этот аргумент для военного совета. Чует мое сердце, пригодится. А теперь ступай. Мне подумать надобно. Поводов для размышления и впрямь хватало, но долго побыть в одиночестве мне не дали. Сначала раздался аккуратный стук в дверь, потом в приоткрывшуюся щель заглянул Трубников. «Позвольте, Константин Николаевич, случилось чего?» Удивленно посмотрел я на главу российского телеграфного агентства. «Да есть одно дело», — загадочно отозвался тот. «Ну, выкладывай, раз уж пришел». Помните, мы еще до отъезда из Петербурга имели разговор о странных телеграммах, кои могут оказаться зашифрованными посланиями? Было дело, заинтересовался я. И что, так уж случилось, что в севастопольской жандармской команде служит мой старинный приятель, с которым я и поделился вашими соображениями на сей счет. Нельзя ли покороче, хотя я правильно понимаю, что твой друг где-то поблизости. Точно так-с, зови. Позвольте рекомендовать вашему императорскому высочеству жандармской команды поручика Михаила Беклемишева. Представил он мне молодого офицера в лазоревом мундире. Давно знакомы, поинтересовался я, разглядывая нового знакомого. Среднего роста, как говорят в народе, ладно скроенный и крепко сшитый. С короткими, как у Корнилова, усами, на простецком на первый взгляд лице. И лишь внимательный взгляд из-под густых бровей показывал, что его обладатель вовсе не прост. Можно сказать, с детства, охотно пояснил Трубников. Еще наши родители соседями были, вот мы вместе и росли, а уж потом оба в Московский дворянский институт поступили. Правда, после окончания его толком и не виделись. Со стороны дружба стремительно набиравшего популярности, считавшегося по меркам конца Николаевского правления чуть ли не либералом Трубникова с жандармом могла показаться странной, если не знать, что отец Константина Васильевича и сам служил в корпусе. В таком случае, рассказывай. Вот, извольте видеть, выложил на стол тощую папку офицер. Что это? Вот это выписка из журнала на здешней телеграфной станции, а вот это из журнала станции в Симферополе. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что не все телеграммы регистрировались? Точно так-с, но как, человек слаб, а телеграфисты всего лишь люди. И пока жалование 200 рублей в год 30, в 1862 г, зарплаты начальника городского телеграфа, 1,5 тыс, руб, старшего механика, 900 телеграфиста от 120 до 300 в год в зависимости от стажа службы. Разносчики телеграмм, сторожа получали по 96 в год. Жалование почтовых чиновников оставалось в 3 раза ниже, чем работников телеграфов. Чего не сделаешь за трешницу. А я все думаю, отчего твои коллеги до сих пор никого не поймали? Значит так, сегодня же ночью, всех их за цугундеры. Слушаюсь, вытянулся Беклемишев, всем своим видом демонстрируя усердие. Но затем, немного помявшись, добавил, вообще-то всех не надо. Как удалось установить, все тайные телеграммы отправлены одним и тем же человеком, тем лучше. Тогда бери его и... Константин Николаевич поспешил вмешаться внимательно слушавший нас Трубников. Если мне будет позволено высказать свое мнение, торопиться тут не стоит. Объяснись, насколько я понимаю... Ваше императорское высочество собирается принять важное решение, не смею спрашивать о деталях, но отчего бы не отправить адресату ложное послание,